«Не смотрите», — сказал он. «Я сделал это наспех и не успел закончить. Если вам нравятся картины, вы увидите кое-что получше. Но сначала я накормлю вас ужином. Не вставайте, я пододвину стол к вам». Было очень непривычно, что за ней ухаживают. Но он все делал так спокойно, не напоказ, что это казалось совершенно естественным, и Мэри ни капельки не смущалась. «Ханна живет в деревне», — сказал он. «4 уходит домой. Мне больше нравится одному. Я люблю сам готовить ужин, и притом могу сам выбирать для этого время. К счастью, сегодня она испекла яблочный пирог. Надеюсь, съедобны. Ханна готовит очень средне». Он налил ей чаю, от которого тут же пошел пар, добавил чашку сливки. Мэри все никак не могла привыкнуть к его белым волосам и глазам. Они так резко контрастировали с его голосом, а черная одежда священника еще больше усиливала контраст. Мэри все еще чувствовала себя усталой и немножко чужой здесь, и он не навязывал ей беседу. За ужином Мэри то и дело украдкой поглядывала на него из-за своей чашки, но он словно чувствовал ее взгляд, и его холодные белые глаза тут же обращались к ней. Похоже на пронзительный, безразличный взгляд слепого, и Мэри переводила глаза на лимонно-зеленые обои у него за спиной или на мольберт в углу. «Само провидение устроило сегодня нашу встречу в степи», — сказал он наконец, когда Мэри отодвинула тарелку и снова откинулась на спинку кресла, подперев рукой подбородок. От тепла и горячего чая девушку клонило в сон. Его мягкий голос доносился как будто издалека. «В связи с моей работой мне часто приходится бывать на отдаленных фермах», — продолжал он. «Сегодня я помогал появиться на свет младенцу. Он будет жить, и мать тоже. Здешние жители очень выносливы и не боятся трудностей. Вы, может быть, и сами это заметили. Я глубоко уважаю их». Мэри не знала, что на это ответить. Компания, собиравшаяся в трактире «Ямайка», отнюдь не вызывала у нее уважения. «А откуда здесь в комнате аромат роз?» Мэри только сейчас заметила вазу с засушенными лепестками на столике рядом с ее креслом. Теперь он снова заговорил, все так же мягко, но чуть более настойчиво. «Зачем вы сегодня бродили в степи?» Мэри встрепенулась и взглянула прямо ему в глаза. Эти глаза смотрели на нее с бесконечным сочувствием, и ей страстно захотелось отдать себя на их милость. Сама не понимая, как это вышло, она заговорила, с удивлением услышав свой собственный голос. «Мне так трудно. Иногда я думаю, что сойду с ума и стану такой, как моя тетя. Вы, наверное, слышали разные слухи здесь, в Уолтернане, и отмахивались от них, пожимая плечами. Я живу в Ямайке не больше месяца, а кажется, будто 20 лет. Если бы только увезти отсюда тетю. Но она не хочет оставить дядю Джосса, хотя он ужасно с ней обращается. Каждый вечер, ложась спать, я гадаю, услышали сегодня, как приехали эти фургоны? В первый раз их было 6 или 7. Они привезли большие тюки и ящики, которые сложили в запертой комнате в конце коридора. В ту ночь был убит человек. Я видела веревку на балке первого этажа». Мэри замолчала, щеки ее пылали. «Я никому об этом не рассказывала. Но я больше не могу носить это в себе. Мне нельзя было говорить, это ужасно». Он ответил не сразу. Дал ей время прийти в себя, а потом заговорил мягко и неторопливо, как отец, успокаивающий испуганного ребенка. «Не бойтесь», — сказал он. «Ваша тайна в безопасности. Никто не узнает об этом, кроме меня. Вы ведь очень устали. Это я виноват. Привел вас в теплую комнату и заставил есть. Нужно было уложить вас в постель. Наверное, вы провели на пустоши несколько часов. Между нашей деревней и Ямайкой есть очень нехорошие места, а в это время года болота особенно опасны. Когда вы отдохнете, я отвезу вас домой в уколке. Если хотите, я сам извинюсь за вас перед хозяином трактира». «Нет, нет, не надо», — быстро отозвалась Мэри. Если он заподозрит хоть половину того, что я сегодня наделала, он убьет меня, а заодно и вас. Вы не понимаете. Он отчаянный, он ни перед чем не остановится. Нет уж, в крайнем случае я попробую залезть к себе в комнату с козырька над крыльцом. Он ни в коем случае не должен знать, что я здесь была, и вообще, что мы с вами встречались. А вам не кажется, что ваше воображение слишком разыгралось? — спросил викарий. «Наверное, вы считаете меня холодным и бесчувственным, но ведь сейчас все-таки 19 век, в наши дни люди не убивают друг друга без всякой причины. По-моему, я имею такое же право ехать с вами по большой дороге Его Величества, как и сам ваш дядюшка. Раз уж вы зашли так далеко, может быть, расскажете мне и остальное? Как вас зовут? Как давно вы живете в трактире «Ямайка»?» Мэри посмотрела снизу вверх, светлые глаза на бесцветном лице, в ореоле ровно остриженных белых волос, и снова подумала, что за странный каприз природы этот человек. Ему может быть и 21 год, и все 60. С таким мягким голосом он мог бы заставить ее раскрыть ему свои самые сокровенные тайны, если б только захотел. По крайней мере, в одном она была уверена, ему можно доверять. И все-таки она колебалась, мысленно подбирая слова. «Ну, давайте», — сказал он с улыбкой. «Мне в своей жизни пришлось выслушать немало исповедей. Ни здесь, ни в Олтернане, в Ирландии, в Испании. Вряд ли ваша история так уж меня удивит. Трактир «Ямайка» — это еще не весь мир». Его слова пристыдили Мэри. Ей стало неловко. Он как будто посмеивался над нею, при всей своей доброте и деликатности, словно в глубине души, считал ее малолетней выдумщицей. Мэри бросилась рассказывать, захлебываясь словами, сбиваясь и путаясь. Она начала с того первого субботнего вечера в баре, потом перескочила на свой приезд в Ямайку. Рассказ звучал плоско и неубедительно даже для нее самой, хотя она-то знала, что это чистая правда. От усталости язык у нее заплетался, она запиналась, не могла найти нужных слов, а то вдруг начинала повторяться. Он терпеливо выслушал все до конца, не перебивая и не задавая вопросов. Но Мэри все время чувствовала на себе взгляд его белых глаз. Время от времени он делал горлом какое-то глотательное движение, и Мэри, заметив его привычку, стала инстинктивно ожидать этого. Весь пережитый страх, душевные муки и сомнения начали казаться ей измышлением чересчур взвинченных нервов. Разговор дяди Джосса с незнакомцем в баре превратился в запутанное нагромождение бессмыслицы. Мэри даже не видела, а чувствовала, что викарий не верит ей. В отчаянии она попыталась как-то снизить нелепый пафос своего рассказа. И в результате негодяй-дядюшка преобразился в обычного деревенского грубияна и пьяницу, который раз в неделю колотит свою жену, а зловещие фургоны обернулись простым обозом транспортной фирмы, путешествующей днем и ночью, чтобы быстрее доставить груз по назначению. Утренний визит Сквайра из Нортхилла выглядел довольно убедительно, но напряжение разрешилось ничем, пустой кладовкой. В конечном итоге достоверным остался один единственный факт, что Мэри под вечер заблудилась на болоте. Когда она замолчала, викарий поднялся с места и начал ходить взад-вперед по комнате. Он тихонько насвистывал и вертел в руке пуговицу своего сюртука, который и так уже висела на нитке. Наконец он остановился у камина, спиной к огню, и посмотрел на нее сверху вниз. Но Мэри ничего не могла разобрать по его глазам. «Я, конечно, верю вам», — сказал он, помолчав. «У вас не лживое лицо, и вряд ли вы знаете, что такое истерия. Но ваша история не пройдет в суде. По крайней мере, в том виде, как вы рассказывали ее сейчас. Все это слишком похоже на сказку. И еще одно. Контрабанда, разумеется, возмутительная вещь, но она процветает по всей стране. Половина мировых судей имеет с этого весьма неплохой доход. Вас это шокирует, но я уверяю вас, это правда. Если бы закон соблюдался со всей своей строгостью, гнездышко вашего дяди в трактире «Ямайка» уничтожили бы давным-давно. Я пару раз встречал мистера Бассета. На мой взгляд, он человек честный и прямой, но, говоря между нами, несколько глуповатый. Он много шумит, но на большее он не способен. О сегодняшней экспедиции он будет помалкивать, или я очень сильно ошибаюсь. В сущности, он не имел никакого права врываться в трактиры и обыскивать комнаты, а если еще станет известно, что он старался зря, он сделается посмешищем всего графства.